Похоже, Атлетика выполняет у Хинутян ту же роль, что у меня, мой игровой аккаунт и место в тамошней гильдии. Ута в своих нетрезвых откровениях решила побить все рекорды виртуального эксгибиционизма. Да, это где-то тоже целый мир, айтишница зевнула вслед за Решетниковым и младшей Хьюгой на экране. И он не такой уж примитивный. Однако, если бы кто-то решил шантажировать меня моим игровым персом, добиваясь уступок в Якогаме. А-ха-ха-ха-ха, рука-лицо, сипло выдохнула финансистка. Ну ты даешь, ты же целый директор департамента. За чьим? Говорить такое вслух она добавлять не стала. Ну у тебя и физиономия. Кое-кто и не подумал изменять алкогольной жизнерадостности. Ханакатян, завязывай меня смешить, уже живот болит. Мы никому не скажем. Хайси-сан, а теперь появилась уверенность, что массажистка над головой улыбается. Поверьте, стены массажного сектора хранят свои тайны лучше, чем камни в саду. Интерлюдия. Уякиута, фактически руководитель департамента ИТ-корпорации Якогама. Она отлично знала об этой своей особенности, но на показ никогда не выставляла. Даже Ханака не была в курсе. К слову, пока не пришлось, а заострять внимание специально, ну, такое. Ута, когда выпивала, отлично все помнила, прекрасно соображала и полностью контролировала все свои действия. Однако внешне алкоголь играл с ней дурную шутку. Со стороны выглядело так, будто она лыка не вяжет и ее мозги в этой реальности отсутствуют. Вот и сейчас, язык заплетался, дурацкая улыбка и такой же смех то и дело прорывались наружу, взгляд таинственно блуждал по сторонам, закрепляя вполне определенное впечатление, а голова чудесно варила, просто внешним наблюдателям в это сложно поверить. Было бы, захоти она делать какие-то заявления вслух, да, завтра наступит и похмелье, и боль в висках, и жадное питье холодной воды, но это никак не сказывается на сегодняшней соображалке. Ханаку, кстати, пьяный вид подруги бесил до невозможности, но так даже прикольнее жить. Здорово вы ему насыпали. Айтишница радостно приветствовала вернувшихся в массажную Хьюгу и Решетникова. Теперь бы только на ответку не напороться. Хинутян, а если он в самом деле затеет происки по отключению воды, с этим человеком в любом случае нельзя договариваться в длинную, покачал головой Решетников. Есть люди, чье слово нерушимо, а есть те, которые могут взять его обратно, отозвать в ключевой момент. Он из последних. Ута вежливо убрала ладони массажистки со своего затылка и решительно села. Откуда об этом знаешь ты? Сейчас она точно знала, ни на ее лице, ни в интонациях не было и тени опьянения. У меня о нем, к слову, сложилось такое же впечатление, но откуда знать тебе? Глава 11. Светловолосый озвучил вещи, которые айтишницы стали известными из недоступных метису источников. Хорошо бы получить объяснение. А тебе откуда? Не в тему влезла Хайси, выворачивая шею и изо всех сил семафоря мимикой, что подруга самым неподобающим образом расселась голой перед каким-то там полукровкой. Последнее айтишницу трогало мало и само по себе, особенно в текущей обстановке, и за компанию с нестеснительной Хьюгой. Ута решительно проигнорировала Ханаку и повторила вопрос. Такидзира-кун, откуда тебе знать характер и привычки Танигути? Извини, что напираю, она развела руками, но раз уж у нас сложился такой между собойчик, по примеру Хинутян я тоже решила не оставлять за спиной белых пятен. Мне очень хотелось бы услышать полный и откровенный ответ. Ханака, несмотря на то, что не пила, в следующую секунду повела себя достаточно нерационально, закусив у дела из-за игнора подруги. Хайси возмущенно повысила громкость. «Эй, я к тебе обращаюсь». «Ладно, стажер, он вообще полон неожиданных талантов, ГХМ-КХМ, но ты с Танигути раньше пересекалась еще меньше него, а Такидзира-куну он хотя бы звонил по видео. Я смогла вскрыть переписку и переговоры отца, предшествовавшие продаже акций. Почему-то тянет в предельной откровенности уподобиться хозяйке заведения», подумала про себя Ута. Папа, страхуясь, записывал их разговоры голосом и видеозвонки, продолжила она. «Я наконец-то взломала его виртуальный диск, один из». «И что там?» Непоследовательно оживилась Ханака, до последнего времени неплохо общавшаяся с Уяки-старшим лично. «Достаточно для понимания, с кем в лице Танигути придется иметь дело. Кое в чем моего родителя он уже наколол и, по моему субъективному мнению, продолжает расширять плацдарм». «Ответ будет?» Ута вопросительно посмотрела на стажера. Легкой колючкой душу царапнул коготок неуместной досады. Решетников даже виду не подал, что заинтересовался голыми сиськами, как он сам говорил, топ-менеджера модели. Агентство моделей, его слова, а сейчас даже не смотрит, гад. Можно подумать, женщины ее уровня так уж часто предстают перед ним в подобном виде. Хьюга-младшая не в счет, она отдельный персонаж, ее в статистике можно не учитывать. Уже один раз объяснял. Хафу озадачился. На крыше, в ресторане для директоров, когда летел на ревизию, мы еще вертолет Ханаки-сан вместе с тобой ждали. Действительно, пить надо меньше, виновато констатировала Ута, лихорадочно освежая в памяти смутный эпизод. Вот черт, похоже, алкоголь все же действует. Открой в своем телефоне фотографию человека, которого ты знаешь досконально, а я в глаза не видел, напомнил светловолосый. Я расскажу его психопортрет, как вижу, а ты меня поправишь, где ошибусь. Потом сравним результат в процентах. Точно. Айтишница хлопнула себя по лбу, по-прежнему не обращая внимания на неодобрительное шипение Хайси. Пить надо меньше. Да, было дело. Вот я тормоз, она тут же вернулась на массажный топчан. Извини нетрезвую дуру, Такидзира-кун. Лезет по пьяной волне в голову неизвестно что, потом всегда стыдно становится. Какая трогательная самокритичность, Ханака язвительно захлопала в ладоши. Не могу поверить, неужели я это слышу? Такидзира-кун, давно хотела спросить, а как ты это делаешь, в чем фокус? Хьюга хлопнула Метиса по груди, сбросила халат, улеглась на свою кушетку и щелкнула пальцами. Над ее спиной тут же материализовались еще две сотрудницы салона. Да нет никакого секрета, отмахнулся Решетников. Достаточно несложный навык, который нарабатывается. Расшифровка невербальных сигналов дофаминовой системы. В чем суть? Физиология. У человека мимические мышцы контролю сознания не поддаются, транслируют на лицо то, что реально записано в его автопилоте. Я рассказывал, сознание и подсознание, пилот и автопилот, помнишь, спасибо за гостеприимство, было классно. Ута нехотя села, опуская ноги на пол, даже не хочется уходить. Хочешь, оставайся и ты, гостевых комнат хватает, предложила Хьюга. Куда прекрати, подруга, разумеется, не удержалась. Может, хватит на сегодня. Взвесив все за и против, айтишница все же добила злополучную бутылку ликера. Постепенно, бокал за бокалом, после чего прямо сейчас приступила к следующей. «Отвали», — вежливо попросила Уэки. «Ханакатян, мне в личной жизни не нужен ни руководитель, ни командир, ни хозяин, далее по списку. Я уже взрослая девочка и сама разберусь, что делать». Из вредности она специально налила двойную порцию. «Даже интересно стало, кто тебе тогда в личной жизни нужен?» — проворчала Хайси. «Ну, если прямо сейчас». Ута намотала локон на палец и прислушалась к ощущениям. Черт, все-таки напилась. Ладно, Такидзира-кун, колись, почему ты не делаешь никаких попыток как мужчина? В адрес откровенных красивых женщин, она похлопала себя по бедру, которые к тебе относятся неплохо и этого не скрывают. Выпитая развязала язык и она продолжила. Не то чтоб я прям сгорала от страсти, но здесь уже дух противоречия. Ты так старательно игноришь все, что видишь, в этом месте провести рукой от горла до пупка, что у меня скоро самооценка рухнет. А ты сейчас о том, о чем я думаю. Стажер вынырнул из размышления и озадачился. Я айтишница, многозначительно напомнила Уэки, показывая язык выпучившей глаза Хайси. К тому же, красивая айтишница, ты сам это регулярно говоришь. Подруга отчаянно замахала левой рукой и принялась ожесточенно стучать пальцем правой по виску. «Причем здесь профессия?» – вежливо поинтересовалась невозмутимая Хьюга. «Не в последнюю очередь Уту сейчас понесло, чтоб добиться хоть каких-то эмоций от плавчихи. Стало интересно, что та сделает, если авансы другой красивой женщины в адрес Решетникова при Хинутян окажутся более чем откровенными. Айтишница может сделать это и по дружбе», – охотно пояснила Уэки. «Ну а что, гулять так гулять, люди здесь собрались взрослые». Секретов между ними уже изрядно. Одним больше, одним меньше, ни на что не повлияет. А из стен массажного салона, сотрудницы говорили, ничего наружу не выходит. Опять же, под влиянием алкоголя кое-какие женские флюиды затеяли настойчиво требовать выхода. Ну и Решетников ничего так внешне, особенно в одном полотенце, не зря его Хинутян в бассейне регулярно обхаживает. Физиологию никто не отменял. Пьяная идиотка. Мрачно заключила Ханака и полезла нашаривать одноразовые тапочки под кушеткой. Даже самые красивые представительницы нашей профессии имеют крайне прагматичный взгляд на такие вещи, решительно продолжила Уэки, поскольку слегка возмутилась отсутствием немедленной реакции Метиса на соблазнительное предложение. Или она недостаточно прямо намекнула: «Ладно, можно еще откровеннее. У тебя сегодня неограниченный кредит в одной важной и деликатной области», — Ута подмигнула, глядя товарищу в глаза. Затем честно озвучила, в какой именно. «Я пошла, у тебя вообще крышу сорвало. Ты со мной или остаешься?» Интонации Ханаки затвердели настолько, что ими можно было забивать гвозди вместо молотка. Подруга даже одеваться не стала, сгребла вещи в охапку и притормозила у двери прямо в купальнике. «Останусь», — тряхнула волосами айтишница, продолжая сверлить взглядом переносицу Решетникова. «Так что скажешь, Такидзира-кун? Хинутян наверняка не будет против, если вместо двух комнат мы с тобой займем одну общую. На утро убирать за нами в итоге меньше. А ты бы вышла за меня замуж?» — без перехода поинтересовался в ответ Метис. Неожиданно, боковым зрением Ута отметила любопытство, вспыхнувшее в глазах хозяйки бассейна. В чужой разговор младшая Хьюга тактично не вмешивалась. «Ладно, скажу как есть. Такидзира-кун, перепихнуться по-товарищески по пьянке к обоюдному удовольствию – это одно. Надеюсь, как мужчина ты меня сейчас в полной мере понимаешь. Брак же, нечто гораздо более серьезное, не находишь?» «Просто ответь, да или нет», — нейтрально предложил стажер. «Нет, но могу объяснить, почему». «Почему?» — откровенная Хину все-таки спросила. «Мне тоже интересно. Знаешь, сколько я в месяц трачу в одной только онлайн-игре на донаты? Только на прокачку перса?» Уэки весело улыбнулась, наклоняя голову к плечу. «Понятия не имею», — честно нахмурился логист. «Я вообще до этих твоих откровений и не предполагал, что ты в играх всерьез зависаешь. Несмотря на всю мою проницательность, это, к слову, до 700 тысяч йен. Средняя зарплата среднего японца под 5 тысяч долларов», — присвистнул светловолосый уважительно, зачем-то переводя сумму в чужую валюту. «Однако, и это только онлайн-игра, Такидзира-кун. Далеко не самый большой мой расход и не единственный, а ты в Якогаме до последнего повышения получал меньше все эти годы». Ута спохватилась и поторопилась добавить: «Ты мне очень нравишься здесь и сейчас, но в стратегической перспективе быть моим мужем не можешь, хотя бы и по финансовым причинам. По крайней мере, на текущий момент, извини за откровенность. Плюс тебе скоро 40 годы идут. У него есть группа худеющих толстушек кроме зарплаты», — ухмыльнулась Хьюга. «Ты чуть не в курсе тамошних тарифов». «Не в курсе», — согласилась айтишница, «но моего окончательного ответа это не меняет. Я ориентируюсь на зарплатные ведомости, официальные доходы и уплачиваемые налоги». «Извини, Хинутян, на серых и черных доходах Барёкудан люди моего круга будущие семьи не планируют. Еще раз прошу прощения, никогда не был в таком идиотском положении». Решетников озадаченно потер затылок. «Чем тебе не нравится мое предложение?» — предельно откровенно надавила Ута. «Никаких обязательств. Женщина модельной внешности сама предложила, между нами отличные личные отношения. Предрассудков ни у кого нет, атмосфера соответствует. Я здорово моложе, тебя должно заводить со всех сторон». Хайси, непоследовательно подпирающая дверной косяк на заднем плане и никуда пока не ушедшая, на этот раз фейспалм исполнила в реале, после чего тихо, но грязно выругалась. «Мне очень нравится твое предложение», — без паузы ответил Хафу. «Но я-то не айтишник. И что, да ну, нафиг». Ута уже по лицу собеседника заподозрила, что сейчас прозвучит, но категорически не хотела в это верить. «Возможно, я к твоему перепихнуться отношусь более серьезно, чем ты», — мягко пояснил Такидзира, «и имею на то основание. Пример привести, да уж потрудись», — недовольно проворчала Уэки. «Допустим, все по-твоему. Хину-сан предоставила нам апартаменты, то да сё, утро завтрашнего рабочего дня. Дальше, пока не вижу криминала, а через некоторое время узнаем». «Пьяный залет», — невозмутимо продолжил Метис. «Прерывать беременность по каким-нибудь медицинским причинам тебе нежелательно. Как порядочный человек я готов жениться, к тому же, мне все в твоем исполнении понравилось. Охота продолжения, хм. И через пару дней я начинаю думать, что очень тебя люблю». В глазах логиста замелькало что-то непонятное, такое, что айтишница не смогла классифицировать. «А ты только что напрочь исключила возможность брака со мной, потому что деньги, Ута-сан». Хьюга и Хайси, казалось, даже дышать перестали. Плавчиха, правда, в отличие от подруги, тихо улеглась на свой массажный стол и сделала знак сотрудницам, чтоб продолжали работать. «Занятные у тебя сценарии», — констатировала Ута в задумчивости через четверть минуты. Неоднозначные. Молчу уже про пьяный залет, спаси боги. Но, Решетников вздел вверх указательный палец, надо быть полным идиотом на моем месте, чтобы вот так окончить этот разговор. Ута-сан, давай мы к нему вернемся завтра в обед, когда ты будешь окончательно трезвый, рассудительный, взвешенный. Пожалуйста, завтра может быть не так интересно. Она не стала скрывать легкого разочарования. Хотя ты хитрый, у меня сейчас нет негатива. Ты со мной поедешь или останешься? У дверей требовательно отмерла возмущенная Хайси. Остаюсь, отмахнулась Ута. Кстати, и тебе предлагаю, Ханакатян, ляжем вместе, потеребим этого несгибаемого спортсмена вдвоем. Ха-ха-ха, кивок в сторону Такидзира. Вдруг что из этого и получится? Хоть какие-то новые эмоции в твоей однообразной жизни гения финансов, Ханакатян. Втроем ты точно не пробовала, готова спорить, да иди ты. Подруга возмущенно подпрыгнула и со скоростью звука испарилась, оглушительно ахнув дверью. Пьяная идиотка, донеслось глухо из коридора. Хьюга на своем топчине рассмеялась, как ребенок, светло, непосредственно, искренне. Физиономия загадочного Решетникова неожиданно стала кислой, а вслух он родил очередной ребус, который никто как обычно не понял. Энда уж, действительно, тяжела ты, солдатская служба, ни днем, ни ночью покоя нет, к чему это? Уэки не поняла метафоры, но переспрашивать не стала, откровенно говоря, она не до конца поверила, что Метис удержится от ее предложения до самого утра, раз они все ночуют здесь вместе. Ну и Хьюга нестеснительная и безбашенная, есть, как говорится, разные интересные варианты. Дзион быстрыми шагами спускался по лестнице с самого верха небоскреба. Из атлетики на пару этажей ниже пришлось проехать лифтом, но дальше он принципиально пошел пешком. После нервного разговора захотелось больше двигаться, чтобы куда-то потратить выплеснувшуюся лишнюю энергию. Зря эти спортсмены с ним так, зря, что один, что вторая. Особенно Хафу, вот уж кому лучше вообще сидеть тихо, как мышь в норе, а не затевать новые конфликты с сильными мира сего. Этим Решетниковым кроме самого Танигути плотно интересовались и из Министерства обороны, а у тех ребят возможности пошире, чем у многих других. Да, думал он на ходу, судьбу будущего тендера можно считать решенной. Предварительные договоренности достигнуты, некоторым чиновникам даже выплачены уже авансы. Его отдадут Мацусити, но вопросы сдержек на разработке никто не отменял. Если кое-какие решения будущего поколения, неважно, откуда они в голове полукровки, получить сейчас и бесплатно, на разработку потом можно записывать любую сумму, правила игры. Когда решение у тебя в кармане, а заказчик готов платить сколько угодно, доить его нормальный бизнесмен будет до тех пор, пока кошелек страждущего не опустеет, готовое решение тем и хорошо, что может быть извлечено и предоставлено в виде результата в любой момент. Мало кто думает так же, поскольку мало кто вообще допущен на эти вершины, но он, не серая масса, вот ведь суки, и это Хьюга не лучше, с ней можно посчитаться через деда. Ха, старик сам пошел на контакт, отчасти по этой причине начальник неокргруппы Мацусита сейчас и находился в небоскребе Якогамы. Когда Дзион вышел на директорскую парковку, от плохого настроения не осталось и следа. Оглянувшись по сторонам, он убедился в отсутствии свидетелей и сделал короткий звонок, который держал в качестве запасного варианта. «Здравствуйте, извините за задержку. У меня не вышло договориться, передаю ход вам. Вы бы не могли надавить на нашего общего знакомого?» «Да, именно то, что мы обсуждали. Теперь откладывать смысла нет, само в лучшую сторону уже не изменится. Они настроены на конфронтацию, а не на решение наших вопросов. Спасибо, до завтра. Вояки еще работали, это хорошо». К следующему этапу добычи ценного содержимого из головы Решетникова заказчик не приступал без отмашки из Мацусита, но теперь команды отданы и нужно только дождаться следующего рабочего дня. Танигути вытянул руки вверх, потянулся и сел на заднее сиденье служебной машины, в офис Хьюга Хироя. Со стариком тоже было договорено, тот ждал и не ложился, родная внучка чем-то разозлила так, что дед сам предложил пользоваться его ресурсами. Взамен основатель Якогамы просил какую-то смешную медицинскую страховку, и это было лучшей ценой, которую можно представить в таком случае. Дзион специально не вникал, там что-то по части невропатологов, кажется, но уж что-что, а качественную медицину такому перебежчику есть смысл обеспечить в любом объеме, сколько бы она ни стоила, возможности группы Мацусита позволяли. «Пожалуйста, сложенные руки», Все спойлеры после этой главы, подспойлеры, сложенные руки, сложенные руки, сложенные руки, сложенные руки, сложенные руки. Глава 12. Вот я и пришла к тебе. Несмотря на позднее время, Майка не спала, поскольку ожидала его. У нас же есть возможность связаться с этим Ваном в их китайской тюрьме, через надежных людей, чьи репутация и положение гарантируют, что он хотя бы выслушает. Отец промолчал, прикидывая варианты. Делать ему ничего не надо, родине изменять не надо, работать на нас не надо, дочь повысила голос. Только принять к сведению, что он не один на льдине. Точка. Похоже, словесные конструкции Хинутян перекочевывают и в нашу семью, подумал Миоси-старший. Ребенок изрядно удивил известием о разговоре с людьми из Найтё в людном торговом центре. Он, конечно, предполагал, что в результате роста авторитета и Дагавака и таких вот неформальных обращений за помощью станет значительно больше, чем раньше. Меньше всего он ожидал, что первой в списке просящих окажется спецслужба, а не коллеги по цеху. Еще и эта спецслужба. Такие связи есть, но все же не у нас, а у меня. Айбун с благодарностью принял наполненную чашку. Это личный канал, не всей семьи. Связаться можешь только ты персонально и при определенных условиях. Дочь схватывала подобные моменты на лету. Да, не подумай, что набиваю цену. С прочими там просто разговаривать не станут. Перед кем-либо другим он бы так не расстилался, но то перед кем-то другим. Это отношение между конкретными личностями, не между организациями. Странно. Почему-то думала, общий контакт. Ты не сильно интересуешься прикладными моментами. Канал к сведению приняла, когда я рассказывал, но в нюансы не вникла. Пожал плечами отец, расчетливо падая спиной в кресло и удерживая при этом на весу наполненную посуду, однако не проливая ни капли. Старый трюк всю жизнь работал без исключений, когда Майе спортсмену хотелось развлечься. Видимо, что-то в физиологии, ну не может второй человек спокойно смотреть, когда кто-то при нем начинает падать. Ой, дочь накрыла рот руками и распахнула глаза. Тьфу, ты опять за свое, возмутилась одна через секунду. Что за дурацкие шутки, папа? Сколько тебе лет? Фокус родителя ребенок знал отлично, но из раза в раз попадался. Впрочем, как и все остальные. Отсмеявшись, Миоси-старший продолжил. Для чего это нужно нам? Айбун не имел ничего против неприкасаемого, однако Решетникова стало слишком много рядом с Майко последнее время. Если бы парень был тихим неприметным стажером, без денег, без перспектив либо связей, не проблема. И даже почти 40 прожитых лет за его спиной, как и скромная съемная квартира размером с собачью конуру, такая же скромная зарплата. Майя на своем жизненном пути не раз и не два встречал людей, которые поднимались из гораздо худших ситуаций, и в гораздо более преклонном возрасте. Начинать работать над собой никогда не поздно. Дочь от него ничего не скрыла, поэтому не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтоб связать 3+2. Найтё обратились в Идагавака именно потому, что Майка уже была в курсе существования Ван Байня, как адвокат своего клиента, для начала, и вот последнее ему радикально не нравилось. Почему-то, когда дело касается Решетникова, у него, Миоси Майя, регулярно не остается пространства для маневра, взять хоть последнюю непростую стычку с полицией Токио. Там можно было или промолчать, и потом остаток жизни не уважать себя, или, та альтернатива, которая в итоге произошла. Хорошо, братья поддержали, в одиночку точно не выстояли, синяки и переломы заживут, в том числе у полицейских. Быть самому несгибаемым – это одно. Совсем другое, когда мобилизовываться ты вынужден под влиянием обстоятельств, привнесенных кем-то снаружи, продолжал рассуждать отец взрослого ребенка. Не вмешаться было нельзя, никто не будет спокойно смотреть, когда на его глазах рушатся основы собственного общества. Но лучше бы такое случалось пореже, а с этим Хафу не все просто. Дальше наверняка станет лишь сложнее. Айбун не оперировал словосочетанием «центр кристаллизации социальной напряженки», но с высоты жизненного опыта отлично понимал суть явления. «Зачем это нужно нам?» Он повторил вопрос, внимательно отслеживая реакцию ребенка. «Во-первых, тот человек, едва ли не единственный друг Такидзира Куна, оставшийся у него после армии, насколько я поняла из услышанного. Хм, ну вот опять, с одной стороны, в людях Майка разбирается, не зря потратила годы на заум в своих университетах. С другой же, кое-кто начала слишком близко принимать к сердцу личные проблемы одного светловолосого мужика, в этом месте сделать зарубку на будущее, в лоб не спрашивать, хотя бы из соображений такта. Во-вторых, у меня сложилось впечатление, что те двое, едва ли не единственные из всех чиновников за эту неделю, которые не гребут под себя образно, а реально болеют за дело, неожиданно выдала дочь в следующий момент. Ну и в-третьих, пап, одним словом, какова миссия Найтё? Давай без этих твоих великомудрых слов, проворчал старший Миёси. Миссия, ведение, бренд-код компании, не на лекции. Какова их функция? Майка улыбнулась. Информирование высшего политического руководства страны. Это не совсем наш огород, и я не очень хорошо ориентируюсь в сферах плаща и кинжала, но в законе об их организации сказано именно так. У меня был вариант отказать этим людям, да, неуступчиво набычился отец. Начать с того, они категорически не в курсе наших возможностей. Даже ты ошибалась, считая, что канал есть у всей семьи, он есть только у меня. Кто-то из спорта. Дочь уже считала прогнозируемый ответ по лицу родителя и зримо расслабилась. Да, лет как мне, в молодости пересекались на турнирах по фулл-контакту. Регулярно встречались в финале, он молодец, был. Майя прикрыл глаза, восстанавливая в памяти лицо знакомого. Бился не по-крохоборному, от души. А с тобой как сошелся? В глазах дочери вспыхнул интерес. Тип из коммунистического Китая. Да в те годы, да подружившийся с якудза, это как квадратный круг, нет, что-то малореальное. Им на соревнования давали с собой совсем мало денег, пояснила Ибун. Вот они и волокли за границу всякую чепуху. Сувениры, дешевое серебро, кое-какую ювелирку, кто побогаче. Зачем, дочь, выросшая позже, глобальную нищету поднебесной тех лет просто не застала, оттого и представить выпукло не могла. Чтоб обменять хоть на какие-то деньги, на них купить что-то, чего нет дома, а ты ему помогал реализовывать? Не совсем. Май развеселился, припоминая ушедшую эпоху, глядя на его отчаянные поиски концов в каждом новом городе, чтоб сбывать эту билиберду и не везти обратно, на каком-то этапе я начал банально скупать у него все за наличные. Дома даже ящик в столе выделил, сваливать хлам на память. То добро и сейчас у меня. Получается, он тебе должен? Подытожил дипломированный психолог из соседнего кресла. Тип на каком-то этапе 100% понял, что ты его выручал за свои. В вашей среде подобного не забывают. Именно поэтому он, тихо ненавидящий Японию и японцев в принципе, со мной имеет плюс-минус ровные отношения. Я не ожидал, что среди хань благодарности обязательства могут существовать в одной личности так же, как и наши ниндзё и гири. Неожиданно для себя Айбун разоткровенничался на абстрактные темы. Люди везде одинаковые, с видом умудренной старухи заметила дочь. Почему я согласилась с Найтё? Подумала, если этот Ван так всем необходим, перетягивать его в нашу орбиту все равно кому-то да придется. Из четырех организаций, которые через Такидзира Куна пытаются навести мосты в ту сторону, две я даже не рассматриваю для сотрудничества на уровне Идагавакай. Почему? Нейтрально поинтересовался отец. Не те люди, не те у них принципы, не все персоналии занимают кресло по заслугам, чтоб сказать мягко. Майя подобрался. Теперь с ним беседовала не Майя Катян, а Химы клана. Двоих из списка долой, их не считаем. Мидовцы нашли общий язык с Такидзира Куном. При мне было, она отогнула от кулака три пальца. Остаются одни более-менее нормальные, это Найтё, которые пришли к нам. Говори, чего недосказала. Любой взрослый отец, даже не имея хорошего образования своего ребенка, зачастую тоже неплохо читает мысли по конкретной физиономии. Ты острее воспринимаешь интересы Японии. У меня чуть иные приоритеты в первом списке. Ты, женщина, жить только начинаешь, согласился родитель. Незамужняя к тому же, а я, внук своего деда, причем изрядно на сегодняшний день поживший. Все логично. Продолжай. Когда те двое попросили передать Вану, что Япония поддержит любые его исследования без условий, я подумала, что обязана донести эти слова до тебя. Почему? В коротком вопросе уместилось больше, чем мог бы подумать кто-либо со стороны, с фамилией Миёси незнакомый. Потому что только двое из Найтё сказали слово «Япония» так, как если им не нужен никакой профит лично для себя, припечатала дочь. Главное, чтобы у страны получилось. Персональных интересов в тему они не зашивали, в отличие от остальных. Амидовец, Май оживился. Тот, который с Решетниковым при тебе общий язык искал и на удивление нашел, там чуть иное. Тот тип глобальными категориями не оперирует, похож на меня, но он безгранично предан памяти их общего с Такидзира Куном сенсея, бывшего третьего секретаря посольства. Некто Хатару Хиратоши, По словам Мидовца, недавно умер от старости. Понятно. Вечный второй номер, не лидер, заключила Ибун. Сгенерировать идею не способен, но будет крайне добросовестно исполнять чужую, если с ней согласен. Ляжет костьми, однако до конца доведет. Верно. Ничего не меняет, тем не менее. За дело он радеет искренне, а уж из каких соображений, по мне, неважно. Ради памяти учителя или по причине высокой личной сознательности. Поможешь? Конечно, он встал из кресла и поставил на столик пустую чашку. Только придется снова в министерство ехать. Обычно дочь таких эмоций не демонстрировала, положение обязывает. Тем теплее была волна, разлившаяся в душе отца. Майя тут же пояснил. Сегодня имели встречу с министром, нигде не афишируемую, практически секретную, но очень продуктивную и важную. Он подумал и добавил, хотя и достаточно короткую. Чтобы выполнить твою просьбу эффективно, мне нужно напрячь кое-кого из них в качестве промежуточного этапа. И еще раз, тебе придется остаться на хозяйстве самой некоторое время. Меня не будет, на какой-то период придется сесть в тюрьму, буднично сообщила Ибун, подходя к дверям и обуваясь. Ну а чего тянуть, дело есть дело, с необходимостью он только что согласился, прочее, словесная шелуха, лирика и инструменты на пути к результату. Тем более, лично для него такой шаг вовсе не является тем же, чем для 99,9% в периоде процентов населения страны. Поясни, потребовала Майка, загораживая дорогу и впервые на его памяти перемещаясь настолько быстро. Ух ты, а неплохо они там в бассейне, ладно, додумать потом. Сейчас важнее успеть в министерство. Некогда, он мотнул головой, отодвигая дочь в сторону и отпирая замки. На закрытом совещании затрагивали кое-какие вопросы и ожидали нашей реакции. Я промолчал, было все равно. Сейчас, чтоб качественно сообщить требуемое этому Вану, нужно как можно скорее отыграть назад, иначе поезд может уйти. Остановись и расскажи. Я бы не попросила, если б знала, что ты затеешь действовать таким образом. Не переживай, все будет хорошо. Оттуда наберу, обещаю, возможность будет. Ты тоже сможешь мне звонить. Он сейчас приоткрывал не свои тайны, но и не упомянуть нельзя. Хотя бы чтоб родной человек не беспокоился. А, хорошо. Тревога в глазах Майка сменилась работой мысли. Если есть возможность оттуда позвонить, значит, что-то останется под твоим контролем даже там. Она требовательно ожидала комментария. Все, если быть профессионально точным, и не позвонить, а звонить, более чем прозрачно намекнул он еще раз перед тем, как захлопнуть двери снаружи. Кое-какие вещи вслух нельзя произносить в принципе, особенно если это тайны других серьезных людей. Вместе с тем, между строк он обозначил достаточно, чтоб такой неглупый человек, как дочь, не переживал понапрасну. Насчет самой тюрьмы Айбун не испытывал ни иллюзий, ни беспокойства. Есть такое слово «надо». Ну и кое-какой план складывался в голове прямо сейчас, как именно протиснуться между каплями проливного дождя, намокнув не сильно, а может и вовсе сухим, хохотнул про себя Миёси Майя, по позднему времени предъявляя документы на входе в Министерство внутренних дел и называя дежурному фамилию того, к кому пришел. Мы с ним сегодня встречались. Было оговорено, что по обсуждавшимся вопросам я могу обратиться повторно в любое время, если успею до утра. Утро не наступило, пожалуйста, сообщите, что я здесь, подожду, сколько надо, если он занят. Вас ждут, поднимайтесь, старший офицер дисциплинированно доложил по команде, выслушал в трубку ответ из приемной и неприкрыто изумился, поскольку не до конца поверил сперва глазам, затем ушам. Тем не менее, он добросовестно выполнил предписанное. По физиономии парня Майя понял, что больше всего Амивари-сан удивился даже не визиту высокопоставленного якудза в гербовом кимоно в здании, мало ли что в жизни случается. Изумился он именно что от ответа высокого начальства на крайне нетривиальный запрос. На нужный этаж Ибун и Дагавакай пошел по лестнице, чтобы размять ноги и привести в порядок мысли. В глубине сознания соднила легкая досада, не принципиально, но неприятно. Несколько дней, пока его нет, дочь будет очень нервничать. К сожалению, слишком рискованно раскрывать ей нюансы лишь ради сиюминутного успокоения. Теоретически, он мог бы посвятить ребенка в детали, но это значило бы, что тревогу за родного отца в разговорах с другими людьми, а подобные беседы будут, можно не сомневаться, и начнутся прямо с утра. Как так, какая тюрьма? Майка будет изображать, а не испытывать в реальности. Из-за серьезности момента лишние потенциальные угрозы недопустимы, никогда нельзя считать противников идиотами. Одно дело – искреннее отчаяние дочери из-за оказавшегося в кутузке родителя, и совсем другое – мастерская, безупречная, талантливая, но, демоны дери, всего лишь игра, фейк, фикция. Разницу между первым и вторым Айбуны Дагавакай великолепно понимал и своими руками давать ей жизнь не собирался. Благодарю за то, что согласились принять. Он кивнул секретарю, который здесь, кажется, называется адъютантом, и без промедления вошел в чужой кабинет. Интерлюдия. Кабинет министра внутренних дел. Благодарю за то, что согласились принять. Айбун одного из серьезных кланов вежливо обратился с порога, получил приглашающий кивок и быстро прошел внутрь. «Я не отниму много времени, извините за беспокойство. Проходите, садитесь в зоне отдыха, я сейчас присоединюсь. Не переживайте, вы меня нисколько не побеспокоили». Министр поднялся из офисного кресла, приветствуя посетителя как равного, затем затеял выключать рабочий компьютер. «Если персона вашего плана и уровня появляется таким вот образом», он повел рукой вокруг, «должны быть причины, к которым людям нашего рода занятий следует относиться с уважением». Барёкуда на мгновение остановился, повернулся, поклонился еще раз, затем пошел дальше к мини-газону. «Что-то случилось или вы переменили мнение по какому-то из ключевых пунктов?» поинтересовался хозяин кабинета, ожидая, пока погаснет добрый десяток заставок на экране. Многие служебные программы, когда не нужно, просто обожают устраивать среди ночи парад планет. Про себя чиновник подумал. Хорошо, что решил задержаться. С этим человеком есть смысл отбросить формальности и по крайней мере в ближайшее время общаться, как со своим. Система сдержек и противовесов. И Дагавакай могли, но не стали. Много чего могли, даже думать в эту сторону не хочется. Если коротко, имели возможность разнести все вдребезги, и речь сейчас не о материальных вещах, а о материях типа устоявшихся отношений в гражданском обществе. Слушаю внимательно. Может, чаю? Благодарю, точно нет. Поздний посетитель мотнул подбородком, возвращаясь к дневному разговору. У меня появилось предложение, как сделать, чтоб градус скандала снизился. Министр показал лицом, что испытывает сдержанный интерес. Я пришел с предложением поместить меня на ближайшее время в пенитенциарное учреждение по вашему выбору и по нашему с вами согласованию, на время вашего внутреннего служебного расследования. Как обсуждалось, гость замолчал, передавая слово хозяину. Чиновник медленно откинулся назад и прикрыл глаза. Неожиданно. Миёси-сан, у такого вашего решения должна быть серьезная причина. Я могу считать, что в неформальной обстановке вы со мной так же откровенны и открыты, как и я с вами. Несомненно, я очень ценю вашу позицию, по крайней мере, с сегодняшнего дня. Было бы крайне безответственной неблагодарностью не ответить взаимностью. В таком случае жду подробности. Не скрою, этот вариант именно для нас, министр похлопал по подлокотнику, очень соблазнителен. Он затыкает рот буквально всем. Кабмину оппозиции, простым полицейским, подхватил посетитель, собственным избирателям, тому самому обществу. Было нарушение, ведется разбирательство. На время следствия все зачинщики и ключевые фигуранты находятся в равных условиях и сидят по соседству, камеры на одном этаже. Так, да, но я должен понимать ваши мотивы. Миёси-сан, согласитесь, айбуны просто так не приходят в полицию со словами «арестуйте меня». Простите за дотошность, но я обязан исключить малейшую возможность подвоха. Еще раз извините. Якудза помолчал, будто подбирая слова, затем ответил. Это не моя тайна. Дело, в результате которого вы своей рукой убрали собственного заместителя и начальника департамента полиции Токио, оказалось глубже и сложнее, чем мы с вами когда-либо узнаем или представим. Зачем вам в тюрьму? Министр никогда не занял бы своего нынешнего места, если бы не умел задавать вопросы в лоб и добиваться необходимых ответов. Одна очень серьезная организация, где-то ваши коллеги, обратились к нам с просьбой о помощи. Миёси щелкнул ногтем по гербу и Дагавакай на своем кимоно. Они очень технично подкатили к моей дочери, и она им не отказала. Чиновник нахмурился. Не самое лучшее начало в расчете на мою помощь. На нашу он поправился, имея в виду министерство. После известных нам обоим событий никто в моем ведомстве и пальцем не шевельнет ради, как вы говорите, где-то наших коллег. В последних словах прозвучала явственная насмешка. Опять же, по отлично известным нам обоим причинам. Это не те, отмахнулся Барёкуда. Нынешнее, другое здание и другая дверь, если вы понимаете, о чем я». Он написал пальцем на крышке стола несколько последовательных иероглифов, образующих известную аббревиатуру. «Найтё», министр удивился. «Им тоже что-то понадобилось, да ну? Могу спросить, что именно?» «Мацуи-сан, я знаю ответ на ваш вопрос, точнее, предполагаю, но я не могу его озвучивать даже вам». Якудза смотрел ровно, скрывать что-либо не пытался, взгляд его не вилял. «Это не мои секреты, поймите правильно. С учетом моей предельной откровенности, вы сами можете навести справки у своих смежников». «Так, обратились они через вашу дочь». Министр цапнул бутылку с минеральной водой из специальной стойки на столе и предложил вторую собеседнику: «Угощайтесь». «Это однозначно было не на вашей территории, понятно, почему?» «Значит, какое-то людное место». Когда-то Мацуи Хироюки начинал простым полицейским. Те времена были давно позади, но думать и сопоставлять сегодняшний министр не разучился. «Из людных мест, где бывает ваша дочь, следует исключить никакие не следует исключать», продолжил думать вслух оживившийся чиновник. Взгляд гангстера сверкнул сдержанным интересом. «Самый простой способ – трассировка телефона вашей дочери за сегодня. Причем не за весь день, а исключительно за часы, которые прошли с момента совещания», заключил хозяин кабинета весело. «Потом глянуть запись с камер, у полиции есть свои возможности», приоткрыл и он секрет Полишинеля. «Записи с камер», кивнул Барек Удан. «А уж имея лица тех ребят, вы, имея лица, я и сам зайду к одному из заместителей моего коллеги», он имел в виду начальника Найтё, «и лично поинтересуюсь, какого черта они творят». Скандал еще даже не начал затихать, а к горячим фигурантам полицейских разбирательств как ни в чем не бывало подкатывают все те же ребята в гражданских костюмах, с горячими сердцами и такими же взглядами. «Слава богам, на этот раз все же другие», — хохотнул Миёси. «Не Министерство обороны, вы умный», — заключил он без перехода. «Посадите меня на несколько дней, пока все не устаканится, в том числе у вас, давайте заново, моя выгода. Перед коллегами, перед руководством, да даже и перед оппозицией я таким образом не слабо оправдываюсь. Разбирательство на мази, главные смутьяны сидят. Мне нормально, вам это зачем?» Мацуи внимательно смотрел на собеседника. «Чтоб исполнить просьбу ребят из Найтё, я должен быть в тюрьме. Из другого места поставленная ими задача просто не решается. Могу спросить подробности, если нельзя, ладно. Когда надо, хозяин кабинета умел быть конструктивным и покладистым. Могу лишь намекнуть, человек, с кем буду связываться, не будет иметь риска на родине лишь в том случае, если из Японии ему позвонит кто-то, реально находящийся в заключении». Такой вот парадокс. Неожиданно впечатлившийся чиновник от удивления выпил бутылку в один глоток. «Вы не представляете, насколько скрупулезно и профессионально там умеют проверять информацию. Я не желаю зла своему другу, особенно в их нынешний период очередной охоты на ведьм. Продолжайте. Я практически закончил. Не собираюсь рисковать чужой судьбой, полагаясь на свои невеликие актерские данные. Когда я действительно буду звонить из тюремной камеры, это одна энергетика. А вот если я попытаюсь сыграть и изобразить, чего нет на самом деле, вы поняли. Проверять они скорее всего будут через наш единый реестр». Хозяин кабинета включился в обсуждение и тоже напряг мозги. «Чтобы не закрывать вас реально, можно подсуетиться и по запросу джентльменов из Найтё создать неоличимую от правды легенд». «Нет», — перебила Ибун. «Еще раз извините. Слишком много суеты, лишние движения, следы где не надо. Я об электронном документообороте. Еще раз, я не хочу рисковать чужой судьбой, а наши доблестные вояки буквально вчера продемонстрировали нам с вами, почему не стоит рассчитывать на авось». Барек Удан развеселился. Министр скупо улыбнулся в ответ. «Да уж, сложно не согласиться. Тогда к нюансам. Мы оба понимаем, что наше разбирательство и, соответственно, ваше заключение долго не продлятся, даже недели не пройдет, но все равно может случиться, что ради одного телефонного звонка, вы не в контексте, извините, человек, с которым я буду связываться, находится в Китае». Прозвучавшая деталь многое объяснила. Он занимает достаточно серьезное место. Люди его уровня не просто под колпаком всю жизнь, а живут под тройным присмотром 24/7. Вам назвать, каких китайских организаций? Не надо. Пусть у Найтё голова болит, отмахнулся министр. Теперь картина прояснилась. Эда Гавакай, стремительно ворвавшись в подковерную и негласную часть японской политики, огляделись и на удивление не стали качать права. Вместо этого, получив крайне деликатный запрос от родной госструктуры, вчерашние гангстеры. Дальше можно не додумывать. У неплохого когда-то опера, впоследствии, следователя, а сегодня, министра, и с интуицией, и с ощущением правоты все было в порядке. Хозяин кабинета поднял ладонь, призывая собеседника помолчать, и тоже задумался. Если бы на месте конкретного Барёкудан сидел другой, Мацуев даже в диалог вступать не стал. Да другой бы и не попал в этот кабинет. Но в Миёси Мая было то, что в других людях, включая абсолютно добропорядочных граждан, часто отсутствовало. Он реально мыслил не только категориями личного благополучия. Эти двое, которые просили Майкотян им помощь, несколько раз сказали «Япония», отстраненно заметил вслух Айбун, игнорируя просьбу о тишине. «Моя дочь далеко не так глупа и неопытна, как может показаться. Она и образована хорошо, и в людях разбирается не хуже меня». Министр неодобрительно вздохнул, но удержался от комментариев. Она утверждает, что именно этим двум можно верить. Их Япония, похоже, не сильно отличается от того, что себе представляем мы. «И вы», — припечатал Якудза, — «а в тюрьму на рабочей группе ваши аналитики сегодня и сами предлагали всех нас запечатать на время, когда поднялся вопрос о...» «Помню». «Хорошо, предложение принято». Министр умел принимать на себя ответственность. «Но тюрьмы находятся в ведении». «Да», — теперь перебил Барёкудан. «Не беспокойтесь. Уж на это моих возможностей и без вас хватит». На что именно, вслух не прозвучало, но двое поживших мужчин друг друга отлично поняли. «Извините, что воспользовался личным знакомством, чтоб решить вопрос поскорее», — ненатурально смутился Миёси. «Благодарю за помощь. Наше служебное разбирательство по факту служебных злоупотреблений и превышения должностных полномочий будет завершено максимум в течение 5 рабочих дней». Мацуис счел долгом проинформировать самого странного за всю биографию союзника. «Разумеется, по окончании все наши обвинения в ваш адрес будут сняты как необоснованные, но я не контролирую позицию прокуратуры». «Миёси-сан, давайте откровенно, давайте. Ваше желание добровольно отправиться за решетку для меня сейчас не просто волшебный амулет-выручалочка, а дар богов. Да, на личном уровне я вам гарантирую все то, что сейчас прозвучало». Хозяин кабинета сделал паузу, чтобы до гостя лучше дошел смысл сказанного. «Приоткрою тайну. Да, и у нас есть возможности в той или иной степени влиять на офис прокурора. Совместные мероприятия, общие задачи, тоже учились на юридическом», — кивнул Барёкудан. «Некоторые являются выпускниками одного университета, но вы не можете пообещать, что в наш с вами криминальный кейс доблестная прокуратура не прицепит по своему хотению чего-нибудь такого, что слегка осложнит мою пятидневку, ага-га». В этом месте достаточно немелкий в габаритах бывший спортсмен жизнерадостно заржал, словно взбесившийся конь. Министр от неожиданности вздрогнул. «Мацуи-сан, это мои проблемы, я уже сказал», — продолжил гость. «Для очистки вашей совести давайте вместе заполним негласный документ. Я, конечно, не моя дочь, но кое-что в юридической практике тоже понимаю». «Какой документ?» «Меморандум между нами и вами, разумеется, негласный, но на бумаге и с живыми подписями и печатями». «Продолжайте». «Эда Гавакай не отделяет себя от Японии. В рамках этого вашего внутреннего разбирательства мы оказываем посильное содействие, поскольку являемся инициаторами процесса. Для удобства всех сторон я, как руководитель Эда Гавакай, признаю обоснованность такого шага и добровольно соглашаюсь на размещение», здесь Миёси хрюкнул, «в известном заведении с решетками на окнах для спокойствия всех сторон, да воцарится закон по итогам разбирательства. Это продекларировано мной в здравом уме, твердой памяти, с пониманием всех возможных последствий». Хитро. Министр оценил изящество решения. «Программа защиты свидетелей как подстраховка, мне почему-то и в голову не пришло. У вас отличается набор инструментов в тех же ситуациях», — дипломатично скруглил углы Айбун. «Бытие определяет сознание, мы все же были, есть и будем по разные стороны процессуальных баррикад». «К делу». Хозяин кабинета решительно вернулся за рабочий стол. «Я сейчас снесусь кое с кем, курорта не обещаю, но и у нас в юстиции есть свои возможности. Да, формально полиция тюрьмами не командует, однако, потом все равно нужно перепроверить по личным каналам в Найтё». Впрочем, в результатах будущей проверки чиновник авансом не сомневался. Якудза вежливо улыбался, отлично понимая, о чем идет речь. В рамках личного вопроса, возможно, переходящего в просьбу, можно сделать так, чтоб с вашими замешанными в скандале людьми я сидел на одном этаже, поинтересовался он, между прочим, через пару минут. Постараюсь даже в соседних помещениях, проворчал хозяин кабинета, раз вы так настаиваете. Да, хорошо, что у нас в стране и этот вопрос управляется не так, как во всем другом мире. Сперва прибыл курьер, которому Миёси Мая передал свой экземпляр их свежеподписанного соглашения, для доставки в семью, читай, дочери. Затем, неожиданно приятно пообщавшись в ожидании конвоя на отстраненные темы, министр передал его самого в руки прибывших на вызов представителей пенитенциарного учреждения. До встречи. Не обращая внимания на удивление в глазах служак, чиновник вежливо попрощался с самым необычным за всю свою карьеру посетителем. 5 рабочих дней. Благодарю за помощь. Якудза в ответ отзеркалил поклон. До встречи. Кое-какие моменты с дежурным судьей и дежурным прокурором элементарно решаются онлайн, даже в такое время суток, если столь разные стороны конфликта достигают определенных договоренностей. Кто бы мог подумать, пробормотал министр, выключая компьютер по второму разу. Пьяная дура. Дверь массажной распахнулась, и на пороге нарисовалась рассерженная Ханака. Да иди ты в жопу. Подруга отсутствовала минут 5, если судить по ощущениям. Нажираешься дальше? Финансистка, одетая все в тот же купальник атлетики, бросила так и не надетые вещи в угол и крайне непоследовательно улеглась на свободный стол. Хину-сан, я передумала. Можно массажисток обратно? Сейчас. Вызвала, идут, ровно сообщила хозяйка заведения, что-то натыкав в мессенджере. Несмотря на опьянение, Ута успела повернуться в ее сторону и была готова спорить. В глазах младшей Хьюги демоны не просто сплясали от веселья, а начали полноценный дебош с оргиями, немотивированным насилием и активным мордобоем. Впрочем, если не считать взгляда, по лицу плавчихи ничего заметно не было. Так, на уровне нетрезвой интуиции, в приступах которой у айтишницы прорезался целый комплект 6 чувств. Недолго ж ты гуляла, опрокинув в рот шот текилы. Уэки, разумеется, от подколок в адрес чужих противоречивых действий не удержалась. Решила принять мое нескромное предложение. Ха-ха-ха, Хайси стремительно побагровела и даже оторвала голову от овальной прорези в лежаке. Да ты, Ханака-сан, неожиданно раздался голос Решетникова. Пожалуйста, не реагируй так эмоционально, если можно, легко сказать. Все отлично поняли, что я не являюсь парнем твоей мечты. К тому же, за меня пока еще принимаю решение я, а не кто-то другой, поэтому со всей ответственностью заявляю. Давай просто отдыхать, давай не нервничать по пустякам, Ута ехидно захихикала. Если кое-кто бухой заткнется, прикусит язык и будет сопеть в тряпочку. Мгновенно среагировала Хайси. Ага, ща-щас, айтишницу предсказуемо понесло. Она извернулась под руками девиц, чтоб видеть лицо подруги. Хотя я ладно, живи, только на интимный вопрос ответь. Айтишница выдержала тщательно рассчитанную паузу. Взгляд Ханаки вспыхнул негодованием. Если я тебе тут мешаю развлекаться, дай знать. Если ты добиваешься, чтоб я ушла, просто скажи мне это в лицо. И все, закроем тему. Упс, на такой поворот в беседе я не рассчитывала, честно призналась Уэки заплетающимся языком. Расчет был, что ты засмущаешься и начнешь истерично орать в ответ, а я буду тебя тиранить дальше подколками насчет тройника, или даже групповухи на четверых, если вдруг и Хинутян согласится участвовать. Ути стала интересна реакция плавчихи. Она проворно скосила глаза в ее сторону, но натолкнулась лишь на насмешливый взгляд и безэмоциональное лицо. «Эй, я так не играю», — буркнула айтишница разочарованно. «Над одной поиздеваться не моги, вторая вообще на камень похожа. Не поговорить, не повеселиться, не перепихнуться, хотя даже и мужик вроде как в наличии». В следующую секунду ей пришла в голову новая идея. Уэки подперла подбородок локтем и впилась взглядом в спину Решетникова. «Такидзира-кун, я могла бы попросить тебя об одной деликатной ответной любезности? Слушаю внимательно, стажер, похоже, в параллель слегка дремал, но по запросу высокого начальства соизволил проснуться». Айтишница, ехидно дожидаясь покраснения спины напрягшейся не на шутку Ханаки, лишь после этого продолжила. «Ты меня полностью раздетой видел, а я тебя пока почти что нет. Как насчет обмена прикладной информацией?» Ха-ха-ха. От вытянувшегося лица финансистки возникло желание жить дальше, и жить бурно. В следующую секунду глаза Уэки полезли на лоб. «Привет всем», раздалось от двери, и в комнату вошла девица с такими конфигурациями, что захотелось проморгаться и цокнуть нижней челюстью об пол. Фигуристая до самых границ приличия и даже слегка за ними, Фемина перед массажной, по всей видимости, уже заходила в сауну. Полностью голая, вещи аккуратно упакованы в местный стандартный пакет, на ногах одноразовая обувь спортклуба. «Миёси Маэко», вспомнила Ута в следующую секунду, вглядевшись в полумраке в чужое лицо. «Мы же с ней уже знакомы». «Эха, а ты здесь что делаешь?» Растерянно поинтересовалась она у сисястой якудзы на автомате. Настроение почему-то резко рухнуло вниз. «Танцую», проворчала та, нахально укладываясь на свободный топчан без спроса. «Как дотанцую, петь начну». «Почему спрашиваешь?» «Да ты в ответ издеваешься», сообразила Уяки, несмотря на выпитое. «Да ты, Утатян, Ханакатян, секунду внимания». Над головой хозяйки заведения поднялась и опустилась раскрытая ладонь. «Маэкотян, единственный человек в мире, имеющий сюда такой же доступ, как и я. Прошу прощения, что не предупредила сразу, но искренне надеюсь, что еще одна женщина вас не стеснит». Хьюга чуть подумала и добавила: «Вот если бы она была мужчиной, как раз мужчина был бы лучше». На автомате выпалила непосредственная айтишница. «Раз таки Дзиракун никого удовлетворять не собирается, хотя и наверняка может, но мы с ним на эту тему еще поговорим, до утра далеко, хе-хе». «Маэкотян, что у тебя случилось?» Серьезный голос логиста прозвучал так резко, что Ута вздрогнула. «Есть ли смысл выйти поговорить? Отец в тюрьме», бесстрастно сообщила Барёкудан. «Спасибо за предложение. Поговорить я не против, с тобой, даже более чем, но никуда выходить не хочу. Давай здесь, вообще-то мы будущее интим обсуждали. У нетрезвого человека есть тот плюс, что отсутствуют любые и всякие колебания, когда личные интересы кажутся задетыми. Миёси-сан, извини за прямоту, но до твоего появления между присутствующими шла своя беседа, в которую ты вмешалась. Это Парёкудан со своими сисиндрами, похоже, откровенно нарывается. И Решетников тоже хорош. Ему целая директор департамента более чем прозрачные, вон, сколько времени намеки делает, а он на эту с буферами слюнями захлебнулся. Понятно, какая беседа у них наедине, сердито думала Ута, решительно поднимаясь с топчина. Фигу, кто первый начал, того и профит. Что задумала? Вежливо поинтересовалась Хьюга. Если мужчина ломается, уверенной в себе женщине стоит быть настойчивее. Уяки решительно сорвала мужское полотенце с хозяина. Перевернись на спину, пожалуйста. Дело есть. Тут многие жалуются, что не запоминают имена, не то что. Потому на всякий случай напоминаю. Информационно-исследовательское бюро при кабинете министров. Найка Кучоса Шицубетсу Шицу. Сокр, Найча. Ведущий разведывательный орган Японии. Занимается концентрацией и анализом информации. Готовит материалы правительству для принятия им политических решений. В своей разведывательной деятельности обычно используют дипломатическое прикрытие. Численность персонала около 80 человек. Из-за малого числа сотрудников активно вербует иностранных граждан. На сотрудничество с Найтё охотно идут сотрудники крупнейших японских компаний и агентств. Глава 13. Наблюдать за эскападами выпившей коллеги было и интересно, и весело. Хину покоя чьему состоянию хотя с самого начала и предположила, что выходок можно ждать самых нестандартных, однако не подозревала, что веселье зайдет настолько далеко. Впрочем, почему нет? Все взрослые люди. Младшая Хьюга про себя фыркнула и взяла лицо под контроль, чтоб никто не заметил сверкнувшего в глазах любопытства. Интересно, демоны дери, как директор департамента IT занималась бы этим самым прямо здесь и сейчас? Реально любопытно. Впрочем, мимикой хозяйка бассейна управляла, оттого об истинных мыслях могли догадываться лишь ее астральный близнец Маэко да Самта Кидзира. Последний, кстати, непонятно, каким образом. Тут, наверное, лучше поступить как футбольный судья, задумчиво уронила плавчиха, когда с единственного в помещении мужчины было сорвано полотенце. Уяки бухим предчувствием уловила повисшие в воздухе флюиды и замерла с поднятой ногой. Впрочем, надолго осмотрительности ей не хватило. Взгляд айтишницы заметался по сторонам, мазнул по голой мужской спине, точнее, ниже, понесся дальше, затормозил, лихорадочно вернулся назад и целеустремленно сфокусировался на понятно каком объекте. «Такидзира-кун, а ты в курсе, что у тебя, КХМ, черт, как же тут поделикатнее сформулировать?» Ута не на шутку озадачилась, зачем-то обмотала снятое с чужого зада полотенце вокруг собственной шеи. Ее взгляд наполнился воодушевлением, а ноготь указательного пальца, украшенный дорогим маникюром, решительно замер напротив лопаток стажера. «У тебя жопа красивая, Такидзира-кун. Ты знаешь об этом. Что ты имеешь в виду под поступить как футбольный судья, Пхинутян?» Мрачно поинтересовалась Хайси, на ком единственная из присутствующих оставалась хоть какая-то одежда. Лучшую подругу финансистка демонстративно игнорировала, предполагая, что на пьяных дебоширов есть управа либо в виде охраны заведения, либо те же массажистки, поскольку хулиганит женщина, либо, как вариант, сам Решетников в состоянии не дать себя в обиду, здоровенный мужик. Опять же, непристойное предложение исходит от молодой и красивой тёлки, если цинично, и она не денег у него взаймы просит, чтоб не вернуть, а совсем наоборот, кое-что собирается дать, с точки зрения традиционно воспитанной ханаки, весьма ценное. При людях, футбольный судья в ряде случаев после нарушения дает доиграть эпизод, охотно пояснила хозяйка заведения, и свистит только после того, как конкретная ситуация завершилась. Пхину не была большим поклонником этого вида спорта, но неплохо в нем разбиралась на уровне теории, поскольку кое-какие букмекерские конторы принадлежали и Дагавакай. Эти заведения, принимая ставки, предлагали желающим, кроме прочего, бесплатные обзоры спортивных профессионалов в любом объеме. Она в свое время этими обзорами почему-то увлеклась. Развлечение в виде тотализатора потом стало неинтересным и было заброшено, однако теоретический багаж в голове остался. «Мне интересно, можешь рассказать подробнее?» Хайси всеми силами пыталась заполнить паузы в общении, подсознательно надеясь, что неловкий эпизод с лучшей подругой в главной роли рассосется сам по себе.